забросил свои цветочки и занимался только коллекцией драгоценностей. Последний раз на заседании кружка ни слова не сказал о том, что нас интересует, а всю дорогу твердил о том, что скоро в его коллекции появятся экспонаты, каких свет не видел. А мне и в голову не пришло, что эти потрясающие драгоценности лежат на дне колодца наших предков в Тонче. Закончила она мечтательно и вместе с тем решительно. И знаете что? Мне бы хотелось, чтобы Эдита вернулась без них. Желание Терезы исполнилось. Вскоре мы узнали, что миссис Эдит Уолтерс вылетела со своим клетчатым багажом в Канаду на следующий день после нашего открытия, сократив время пребывания в Польше на целых 3 недели. Объяснила она это ухудшившимся состоянием здоровья ее мужа. Вскоре в польских газетах появилось короткое сообщение о передаче в государственную казну награбленного немцами имущества в виде ювелирных изделий на очень крупную сумму. А в день отъезда Терезы мы все собрались в квартире Люцины. Но сначала, естественно, все прибыли в аэропорт ко времени отправления ее самолета к 8 утра. Но вскоре по каким-то причинам время отправления перенесли на 13:30. И ждать мы решили у Люцины, живущей поблизости от аэропорта. Времени оставалось много, можно было спокойно выяснить еще некоторые непонятные детали аферы. «Я все-таки не понимаю», — сказала тетя Ядя. «Чем вызвано упорное преследование ими Терезы? Ведь если бы не это, нам бы и в голову не пришло копаться в колодце». «Самое время нам кое-что рассказать», — поддержала я тетку. «Ведь ты все знаешь, Марек. Вот и расскажи, пока мы все тут. Видишь, даже Лилька из своего Чешина приехала проводить Терезу. Так что приоткрой нам тайну». «Да никаких тайн тут нет», — ответил Марек. «И вообще, если бы не понос, то есть, если бы не пищевое отравление мамы, никакой бы аферы и не было». «Ну, знаете», — обиделась мамуля, и не столько на Марека, сколько на Люцину, которая радостно захохотала. Марек же невозмутимо продолжал. «Без нее в аэропорту вы вели себя очень глупо». Теперь торжествующе захохотала мамуля. «А обиделись мы». «Ну как же мы вели себя?» «А вспомните, что вы там вытворяли?» «Началось с Терезы». «Но вытворяла не я, а эта идиотка Эдита», — выкрикнула Тереза. «Мне целый час пришлось простоять над ее чемоданами. Все на свете прокляла. Но куда-то задевался хозяин багажа». «Так оно и было. Тереза не виновата», — вступилась за подругу тетя Ядя. «Из-за Эдиты всех пассажиров задержали». «А все почему?» «Потому что Тереза, как памятник, торчала над ее багажом, и миссис Уолтерс боялась забрать свои вещи, ведь Тереза ее сразу бы узнала. Вот почему она спряталась и ждала, когда же, наконец, Тереза уйдет». «Дождалась. Тереза прошла таможенный контроль и вышла в зал ожидания. Эдита Уолтерс на всякий случай еще немного подождала, а потом пошла с носильщиком к выходу, будучи уверена, что вы уже давно уехали». «Ага, как бы не так. У самого выхода она увидела всю вашу компанию. Вы почему-то суетились у машины, а увидев ее, Эдиту, сразу же уехали». «Да не Эдиту мы увидели, а милиционера», — поправила я. «И это не мы суетились, а она. Я видела, как тянули носильщика обратно». Марек спокойно ответил. «Ну, а она решила, что вы ее увидели, и это показалось ей подозрительным. Да и вообще, прилет Терезы насторожил ее. В самолете она Терезы не заметила. Теперь Эдита решила полчаса подождать, чтобы убедиться, что вы ею не интересуетесь. Только через полчаса она с доробиками тронулась из аэропорта.